Почему важно изучать Библию академически? Хотя бы потому, что иногда это помогает определиться с этическими установками в обществе. Например, долгое время считалось, что апостол Павел был женоненавистником и требовал от женщин молчать в церквах и подчиняться своим мужьям. Это было основано на выдержках из послания к Тимофею и стихам из послания к Коринфянам. Однако анализ текста показывает, что Павел точно не является автором ни первого, ни второго послания к Тимофею, а 34 стих 14 главы послания к Коринфянам – поздняя вставка. Причем об этом говорят не только признанные академики, но и христианские СМИ, например, широко известный CNN News. Согласитесь, что такие вопросы важны не только для отношения к правам женщин в церкви, но и правам женщин во многих современных обществах. Также сегодня известно, что Павел не писал и послание Титу, и большинство библеистов уверено, что он не писал послание к Ефесянам, Колоссянам и 2 Фессалоникийцам. Это лишь один из примеров. Ну что ж, давайте начинать. Насколько известно, нашей планете более 4 миллиардов лет, но совсем недавно, примерно 10 тысяч лет назад, после аграрной революции, когда наши предки, охотники-собиратели, осели и стали заниматься сельским хозяйством, наш вид стал значительно влиять на судьбу этой планеты. Причем так вышло, что самой авторитетной книгой, от которой во многом зависела судьба человеческой цивилизации, стала Библия. Книга, составленная примерно 2600 лет назад. Многие живущих сегодня на Земле убеждены, что эта книга написана Богом, тем самым, кто создал Вселенную и придумал людей. Но если в этом мире есть книга, которую написал сам Бог, разве не справедливо, что именно ее мы должны изучать в первую очередь, тем более если Бог написал ее специально для нас? В этой лекции мы обсудим, как эта столь важная для нашей цивилизации книга изучается в академических кругах. Для начала важно заметить, что для миллионов католиков и православных сама Библия не играет особой роли в их вере. Они могут всю жизнь полностью игнорировать эту книгу и все же считать себя истинными христианами. Важно помнить, что христианство – это религия откровения. Первые 4 века никакой Библии не было, да и вовсе подавляющее большинство христиан вплоть до самого 19 века оставались безграмотными и не умели читать. Поэтому, чтобы ученые не доказывали с помощью раскопок и расшифровок древних текстов, это никак не должно влиять на веру большинства христиан. Я говорю все это, чтобы независимо от вашей веры сейчас, вы не боялись подобных видео. Многие из исследователей Библии, которых мы будем упоминать в этой презентации и в источниках, сами являются верующими христианами, однако смотрят на эту книгу как на уникальный исторический документ. Если вы изучаете Библию или другие религиозные тексты в академических кругах, то вы не можете позволить себе предвзятости, независимо от личных убеждений. Сама библейская критика появилась как отрасль богословия. Она делится на текстуальную, литературную, историческую критику. Используются методы, которые помогают установить оригинальность текста, авторство и время написания и так далее. Знания об этом позволяют нам понять, когда и кем формировалась основа Библии и как эволюционировал образ ее главного бога Яхве. Например, если мы говорим о происхождении Пятикнижия и Торы, то сегодня установилась документальная гипотеза. По ней в основе Торы лежит 4 источника, которые постепенно развивались в разных традициях. Еще в 18 веке ученые заметили, что в повторяющихся рассказах, а в Библии есть 2 параллельных и противоречащих рассказа о творении, 2 рассказа о договоре Авраама с Богом, 2 истории об откровении Иакову и так далее. Так вот, в одном случае Бог называется именем Яхве, а в другом – Элохим. Причем разным именам Бога соответствуют разные варианты сказаний. Если отделить эти 2 части, то в тексте Библии исчезнут повторы и противоречия. На этом изображении из книги «Кто написал Библию» автор профессор Ричард Фридман, преподаватель Торы в Оксфорде, Кембридже и других элитных университетах, мы можем увидеть, в каких пропорциях переплетены эти 4 источника. Насколько мы знаем, книга Второзакония была составлена примерно в 620 году до нашей эры при дворе царя Иосии, чтобы укрепить его авторитет, а книга Левитов примерно на 100 лет позже. Сегодня наука обладает массой средств, чтобы проследить не только когда и кем была составлена Библия, а также почему в силу политической конъюнктуры был выбран именно такой стиль и такие этические установки. Для этого важно понимать, какой эффект имело разрушение первого и второго храмов, вавилонское пленение, как исчезло священничество и популярным стал раввинизм и синагоги, противостояние таких групп, как саддукеи, фарисеи, есеи, зелоты и многое другое. Как поясняет профессор Еврейского университета в Иерусалиме, всемирно известный автор Ювал Ной Харари, библейский иудаизм основывался вовсе не на Писании. Это был типичный культ Железного века, подобный многим своим ближневосточным соседям. В нем не было синагог, раввинов и даже Библии. Легенды на протяжении сотен лет передавались устно. Вместо этого было множество храмовых ритуалов, большинство из которых предусматривали жертвоприношение животных в жертву ревнивому небесному Богу, чтобы тот помог с дождями и военными победами. Профессор Харари объясняет, что только в период второго храма, благодаря персидскому и греческому влиянию, авторитет стал переходить от священников к писцам и толкователям текстов, которых стали называть раввинами, а скомпилированные ими тексты – Библией. Если бы не был разрушен храм в 70-м году нашей эры, то неизвестно, во что бы вылилось противостояние саддукеев и фарисеев. Но в итоге именно благодаря уничтожению храма саддукеи потеряли сам смысл своего существования, и власть перешла к иудаизму текстов и книжников. Об этих вещах, написанных простым популярным языком, можно прочесть у таких авторов, как Карен Армстронг. В своем бестселлере «История Бога» она повествует о том, как отличалась вера у патриарха Авраама от Моисея, Исаии и так далее. Ведь представления Моисея о том, кто такой Бог, сильно разились с тем, каким его видел Авраам. Бог Авраама приходил к нему в образе человека, который кушал с ним мясо и пил вино, с которым он мог спорить и уговаривать следовать своей воле. Авраам ведет себя как язычник, да и его Бог ведет себя как языческие боги хананеев. И он сильно отличался от, например, Бога первого Исаии, уж тем более второго Исаии. Как говорит Питер Бергер, сегодня мы спрашиваем, какой твой почтовый индекс, и можем понять, где человек живет. Но раньше было не так. Раньше люди спрашивали, кто твой бог, и по ответу ты мог понять, откуда он родом – моавитянин, филистимлянин или кто-то еще. Однако с ростом и влиянием того или иного народа рос и авторитет их бога. Ведь почему именно Зевс стал главным богом в греческой мифологии? Он был покровителем Микен, самого властного города. Почему именно Гера стала его женой, а не сестрой, как другие богини? Потому что такова была договоренность между Микенами и Аргосом, который они не смогли покорить. Или как маленький бог ассирийцев Ашур, который, как и Яхва, был поначалу маленьким племенным богом в пантеоне шумеро-аккадских богов или, и был лишь богом-покровителем охоты, сделался местными теологами, отцом всех богов и творцом космоса. Было время, когда из-за постоянных войн город Ашур стал центром самой сильной державы того времени, а бог Ашур стал богом войн. И только потом теологи наделили его всеми регалиями повелителя вселенной. О том же, как Яхве, бог маленького иудейского народа, эволюционировал во всемогущего Творца, также интересно повествует Роберт Райт, профессор семинарии Юнион при Колумбийском университете. Очень известный и популярный автор, книгу которого президент Клинтон советовал читать всем сотрудникам Белого дома. Так вот, доктор Райт делает большой акцент на политической конъюнктуре тех времен и поясняет, почему царю Иосии было выгодно создать книгу Второзакония, убить сотни священников и уничтожить алтари всех других богов в Иерусалимском храме, в частности Эла и Асерат, которые были очень популярны среди иудеев. Для укрепления своей власти Иосии было выгодно сохранить алтари именно бога Яхве и сделать упор на тогда еще не монотеизм, но генотеизм, когда ты признаешь существование иных богов, но своего бога ставишь над другими. Об этом повествует и, например, профессор Гектор Авалос с докторской степенью из Гарвардской школы богословия и Уильям Девер, профессор ближневосточной археологии и антропологии в Университете Аризоны, автор книги «Была ли у Бога жена?». Жители Древней Палестины в определенное время практиковали генотеизм, относили бога Яхве к пантеону иных богов. Очевидно, у него была жена и дети, как и принято было всем богам в округе. Уже позже его дети стали считаться ангелами, а его стали выделять как самого главного среди всех богов. Позже как единственного правильного бога, а уж потом как единственного существующего бога. Такие изменения в подходе к божествам происходили постепенно и имели свои социальные и политические преимущества. Например, царю Соломону, который почитал и поклонялся Асерат, могло быть выгодно поженить своего бога Яхве на хананейской богине, исходя именно из политической выгоды. Так строилась дипломатия в те века. Поэтому не только археология, но и сама Библия является невероятным сокровищем для историков. И в то же время, изучая ее, важно учитывать контекст ее написания. Евреи были очень незначительны, чтобы не зависеть от огромных соседей и не перенимать их опыт и стиль быта. Например, исторический сравнительный анализ текстов позволяет видеть, как и зачем иудейские жрецы переиначивали мифы влиятельных древних цивилизаций на свой лад и создавали новых героев для своего народа. Ведь даже Азимов в своей книге в начале, говоря о Хвисте и Жреческом кодексе, поясняет. Оба документа были с почтительностью соединены в один труд, причем редакторы особенно заботились о том, чтобы нанести как можно меньший урон обоим источникам. Первые 11 глав книги «Бытие» обрели современный вид к тому времени, когда евреи вернулись в Иерусалим после Вавилонского плена. Влияние культуры двуречия заметно во всех этих главах. Шумерско-ассирийско-вавилонская нить видна совершенно отчетливо. В этом нет ничего плохого. Люди, населявшие в ту пору двуречие, были самым развитым народом земного шара. Они ближе всего подошли к тому, что мы ныне называем наукой, опередив все прочие цивилизации – египетскую, индийскую, китайскую, критскую – и держали первенство в течение 3000 лет, с изобретения письменности до того времени, когда Библия обрела современный вид. Легенды шумеров, их воззрение на сотворение Вселенной и раннюю историю Земли распространились среди всех окружающих народов, оказав на них сильнейшее влияние, подобно тому, как сегодня распространились повсюду западные теории о происхождении Вселенной и ранней истории Земли. Поэтому неудивительно, почему легенда о Ное практически идентична месопотамской истории о Гильгамеше, которая была составлена около 4000 лет назад. Однако интересно, что поскольку современная Библия – это набор нескольких источников, мы можем проследить, как в разные периоды служители религии одобряли или противились жертвоприношениям. Почему, например, в одном месте Библии говорится, что Ной взял каждой твари по паре, а в другом по 7 пар, чтобы потом убивать этих животных в дар своему Богу? На такие вещи ученые обращают особое внимание. Также академики интерпретируют рассказы о богочеловеке Самсоне, родившемся непорочно и совершавшем массу чудес, как плагиат на популярные в то время легенды о таких полубогах, как Геркулес из греческой мифологии или Энкиду у персов. Историю о Самсоне и Далиде эксперты сравнивают с плагиатом на языческое предание о Геркулесе и Амфале. Оба героя боролись против льва. Когда они жаждали, то вода сказочно потекла из камня, и тот и другой разломали городские ворота и тому подобное. Иудеи были маленьким народом, но им хотелось видеть своих героев, которые, подобно Самсону, в один день перебьют армию филистимлян в 1000 человек лишь с одной ослиной челюстью в руках. Или споймают 300 лисиц, свяжут им зачем-то хвосты и будут бороться ими против врагов. Многие иудейские раввины сегодня смотрят на подобные истории типа Самсона, Гидеона, Голиафа как аллегорические сказания, составленные в народе, чтобы нести определенное послание. Но нам важно понимать не только это, но и то, что образы некоторых героев Библии не были историческими личностями, а были зачастую скопированы из мифов других более влиятельных цивилизаций, с которыми пересекались иудеи. Как, например, Пушкин заимствовал сказку о мертвой царевне и о 7 богатырях от Белоснежки и 7 гномов, братьев Гримм. Например, Джозеф Кэмпбелл, американский исследователь по сравнительной мифологии и религиоведению, сравнивает историю о пророке Ионе, который 3 дня прожил в животе живой рыбы, с плагиатом на древнегреческую легенду о Ясоне. То же касается и законов Моисея, изложенных в Торе. Их форма и содержание похожи на многие другие кодексы с Ближнего Востока тех времен. Особенно это напоминает Вавилонский кодекс Хаммурапи. По мнению многих ученых, таких как Мартин Нот и Альберт Альт, кодекс Завета, вероятно, возник как гражданский кодекс у хананеев и был позже изменен для религиозных практик иудеев. Помимо этого, в поздних книгах Ветхого Завета начинают появляться следы персидского дуализма. Чтобы решить проблему зла и страданий, иудеи заимствовали из зороастризма идею существования некоего оппонента Бога, о котором в Торе ничего не говорится, так же, как и о идее ада, рая и загробного воздаяния за грехи. Уже позже эти идеи нашли свое место в христианстве в образах дьявола или сатаны и судного дня. Во второй части мы сделаем акцент на академическом изучении Нового Завета и исторического Иисуса.